Я не держу на тебя зла. — Спасибо, хан Апостолов. Мы замолчали и остаток пути проделали в тишине. Я откинулся на спинку кожаного сиденья и рассматривал город, проплывающий за окном. Надо признать, Баку был весьма живописен. Очевидно, город был очень стар. По крайней мере, районы старого города, которые мы как раз проезжали. Каменные здания и узкие улочки буквально дышали историей. Минареты мечетей вырисовывались на фоне горизонта, а из-за высоких стен доносились обрывки разговоров на языке, который был одновременно и чужим, и удивительно знакомым. Амир вывернул на набережную, и я чуть приоткрыл окно, впуская в салон слегка солоноватый морской бриз. На набережной царило оживление. Люди собирались за столиками ресторанов и кафе, гуляли, местами выступали бродячие артисты, развлекая толпу несложной иллюзорной магией. Вдалеке за волнами мерцала цепочка островных маяков. Проехав мимо дома правительства и уперевшись в пробку, мы вновь свернули на узкие улочки и вскоре миновали фонтанную площадь, где струи воды подсвечивались разноцветными лампами, а также были окружены несложными магическими конструктами. Там же танцевали дети, и родители наблюдали за ними с улыбками. С каждым поворотом, с каждой улочкой Баку нравился мне все больше и больше. Он обладал какой-то особенной атмосферой, смесью древности и современности. Здесь можно было встретить и средневековые крепости, и футуристические здания, такие как Flame Towers. Эти три величественные постройки формой напоминали языки пламени. Даже мне, ругающему местную архитектуру, все время они понравились. Представляю, как эффектно эти постройки смотрятся в сумерках. Но все же старые, более спокойные районы мне нравились больше. Я обращал внимание на маленькие магазинчики и кофейни, где местные жители сидели за чашкой чая, кофе или кальяном. Из-за открытых дверей часто доносились звуки музыки, и иногда можно было услышать переливы тар или саз. Они добавляли городу особый колорит. В больницу мы приехали около полудня. Солнце жарило нестерпимо, стоило только покинуть мобиль. Это был центральный госпиталь, совсем недалеко от места нападения на деда, как сказал Амир. «Идемте, хан Апостолов. Пропуск для вас уже сделан». Больница оказалась современным зданием с зеркальными стенами, отражающими яркое солнце. Внутри царила приятная прохлада. Выдав на проходной пластиковый пропуск и просканировав меня, молодой человек в белом халате провел меня в палату интенсивной терапии, где за стеклянной стеной лежал дед. Его лицо было бледным, на щеке зиял страшный шрам. На руке, плече и груди виднелись элементы медицинского доспеха, магические регенераторы тканей. Все тело было опутано проводами и трубками. Это был не тот сильный, уверенный в себе Дмитрий Яковлев, которого я знал. Лишь его бледная тень. Глядя на деда, я внезапно почувствовал, как в горле застрял ком. Проклятье. Он не был моим биологическим родственником, но я чувствовал к нему самые положительные эмоции и... Видимо, как и в случае с Илоной, успел привязаться к старику и теперь ощущал его действительно своим дедом. «Марк!» Голос, раздавшийся за спиной, заставил меня обернуться. Я узнал его. Мы говорили по телефону. Хан Набиев стоял в дверях. Высокий, с меня ростом, чуть полноватый, с густой, аккуратной черной с проседью бородой и гривой курчавых волос, с горбатым носом и глубоко посаженными карими глазами. Его лицо выражало смесь сочувствия и решимости. «Я рад, что ты приехал». «Спасибо, что позаботились о нем», — произнес я. «Что говорят целители?» «Он стабилен, но без сознания. Ранения серьезные, но не смертельные». «Он поправится?» «Возможно». Хан Юсуф потупил взгляд. «Целители сделали все, что могли, и теперь все зависит только от организма хана Яковлева». Я знал, что это не совсем так. Конечно, личная сила и энергетика колдуна влияли на процессы исцеления, но также на это влияло и то, кто нанес раны и увечья. На Земле существовало множество опасных существ, и каждая из них имела свои особенности. У кого-то была слюна, не позволяющая сворачиваться крови. Кто-то с помощью дыхания мог занести в организм жертвы споры беспокойного сна, когда мозг совсем не отдыхает. «Кто это сделал?» — спросил я, глядя Юсуфу в глаза. Хан вздохнул. — Мы не знаем наверняка. Полиция работает, но пока безрезультатно. Я почувствовал, как внутри закипает ярость. Безрезультатно? Нападение продолжается уже несколько дней, а они до сих пор не выяснили, кто за ними стоит? Как это возможно?» «На месте нападения нет никаких следов». Юсуф огладил бороду. «Вообще никаких. Такое ощущение, что нападает призрак, но ты сам видишь. Раны вполне реальные». «А в телах? Неужели не осталось ничего, что могло бы указать на род этого существа?» «Полиция молчит», — развел руками Юсуф. «Есть что-то, что объединяет жертв?» «Разве что одно. Они все были мужчинами в возрасте, плюс-минус 10 лет от твоего деда. Полагаю, на таких тварей нападать было легче, чем на молодых и сильных колдунов». Я скрипнул зубами, но удержался от гневного комментария. Сейчас нужно было думать, а не злиться. «И что теперь? Просто ждать?» «Ну, это предполагается», — кивнул хан. «Но зная натуру твоего деда и тебя по его рассказам, сомневаюсь, что ты захочешь предаваться безделью». «Вы проницательный, хан Юсуф». «Просто Юсуф, если тебя не затруднит. Мы с твоим дедом избегали ненужных церемоний в общении между собой, а ты, я вижу, сильно на него похож. Надеюсь, мы станем добрыми друзьями». «Я тоже на это надеюсь, Юсуф. И спасибо, что обеспечили деда всем необходимым. Я хотел бы...» «И речи быть не может!» Хан сверкнул глазами. «Никаких денег. Я забочусь о друге. Это меньшее, что могу сделать после того, как на него напали в моем городе, под моей протекцией. Так что прошу, Марк, не поднимай этот вопрос». «Как скажете». «Что касается дальнейших действий, признаюсь честно, мне не по себе от того, что твой Ата лежит здесь. Я хочу перевести его в мой особняк. Это безопасно. Врачи не имеют ничего против. Оборудование будет смонтировано уже сегодня вечером, и завтра утром Дмитрия перевезут ко мне. Нанятые лекари будут следить за его состоянием круглосуточно и останутся жить у меня, пока...» «Пока он не поправится». «Да». «Почему вы хотите забрать его?» — спросил я напрямую. «Почему, Юсуф?» «Потому что я думаю, что в моем особняке ему будет безопаснее», — признался хан. «Все предыдущие жертвы были убиты на месте. Твой Ата — единственный выживший. Я боюсь, что напавшая на него тварь может захотеть закончить дело». Я кивнул. Юсуф был прав. В больнице дед был уязвим. Пока я шел в палату, насчитал как минимум 6 путей отхода и проникновения сюда, а магический контур защиты... Он был хорош, но не настолько, чтобы сдерживать того, кто действительно поставит целью убрать единственного свидетеля. Особенно если эта тварь — разумный колдун, а не дикое создание. Дерьмо, космочервей! Кто же напал на деда? «Покажите мне место, где произошло нападение», — потребовал я. «Хорошо», — кивнул Юсуф. «Сейчас мы отправимся к девичьей башне, а оттуда ко мне в особняк. У тебя усталый вид, Марк. Сколько ты спал сегодня?» «Немного», — признался я. «Пару часов ночью и около часа в самолете». «Это нехорошо». Хан покачал головой. «Тебе нужна ясная голова». «Согласен». «В таком случае оставим твоего Ата». Юсуф приглашающим жестом позвал меня в коридор. «Я оставлю здесь 2 сильных мага до завтрашнего утра. Не переживай». Оставлять деда не хотелось, особенно в свете вполне разумных мыслей Юсуфа, но торчать у его палаты без дела было и того хуже, так что я решил пока заняться делом. Впрочем, поездка к девичьей башне, торчащей на берегу залива, ничего не дала. На месте нападения я не обнаружил никаких следов. Даже кровь, вытекшую из деда, уже вычистили, а кроме нее зацепиться было и не за что. Ни следов когтей, ни отпечатков, ни колдовских отзвуков чужих заклинаний. Мое магическое зрение показывало лишь остатки некоторых заклинаний полиции, не более того. Конечно, с момента нападения прошло почти 2 суток, и тут побывала полиция. Рассчитывать, что остатки чужой магии провисят в столь людном месте больше нескольких часов, было глупо. Я раздраженный попросил Амира завести меня в какую-нибудь артефактную лавку. Прикупив 3 десятка кристаллов с разной энергией, я вернулся в мобиль, и водитель отвез нас с Юсуфом в его особняк, расположенный в районе стамбульских домов. Жилище Юсуфа, честно признать, произвело на меня впечатление. Это было настоящей жемчужиной архитектурного искусства, где каждая деталь говорила о безупречном вкусе владельца. Высокие кованые ворота, украшенные тонкой чеканкой, открывали путь к роскошной территории с мощенными дорожками, невообразимо прекрасным садом с ухоженными газонами, аккуратно подстриженными кустарниками и цветочными клумбами, где цвели розы самых разных оттенков. Стены особняка, сложенные из благородного белого камня, возвышались на 3 этажа вверх и заканчивались крышей старинной черепичной кладки. С западной части дома возвышалась небольшая башня. Пышные кованые решетки на окнах 2-го этажа гармонично сочетались с классическими колоннами, поддерживающими массивный балкон. Внутреннее убранство особняка поражало не меньше. Холл встретил меня мраморной лестницей с красным бархатным ковром, огромной хрустальной люстрой и антикварной мебелью в идеальном состоянии. Здесь нас встретила девушка лет 20 с небольшим. Высокая, стройная, с темными волосами и пронзительными зелеными глазами. Ее улыбка была теплой, но в глазах читалась настороженность. «Марк, позволь представить тебе мою младшую дочь, Айша», — произнес Юсуф. «Добро пожаловать в Баку, хан апостолов», — протянула она руку. «Жаль, что мы знакомимся при таких обстоятельствах. Я слышала о вас много хорошего». «Взаимно», — ответил я, пожимая ее теплую и хрупкую ладонь. «Спасибо за гостеприимство, и если вас не затруднит, называйте меня просто Марк». «Конечно», — улыбнулась девушка и повернулась к Юсуфу. «Отец, слуги приготовили поздний обед, как ты и просил. Прикажешь подавать?» «Через 30 минут», — кивнул хан. «Нашему гостю нужно немного отдохнуть с дороги». «Конечно, отец», — кивнула Айша. «Марк, позвольте показать вам ваши комнаты. Ведите». «Увидимся в столовой», — улыбнулся Юсуф и направился по коридору, ведущему в западную часть дома. Айша повела рукой, приглашая меня идти за ней. Мы поднялись на 2-й этаж, и я продолжил отмечать богатую обстановку. На стенах висели картины, на окнах мягкие шелковые занавеси. Мраморный пол был украшен мягкими коврами, всюду были установлены новомодные магические светильники, стилизованные под старину, а количество растений в доме просто зашкаливало. «Чем занимается ваш отец, Айша?» — спросил я, пока мы шли по коридору. «Почивает на заслуженной пенсии и владеет недвижимостью на побережье. 5 гостиницами, если говорить точнее. Мы пришли». Девушка отворила одну из дверей. «В комнатах вы найдете все необходимое, чтобы привести себя в порядок, Марк. Через 30 минут я пошлю слугу, чтобы пригласить вас к обеду». «Спасибо, Айша. И повторюсь, можешь обращаться ко мне на «ты». «Постараюсь не забыть». Девушка кивнула с самым серьезным видом. «Мне... слегка непривычно так свободно общаться со сверстниками-мужчинами». «Традиции?» «О, нет!» В изумрудных глазах девушки мелькнула искорка веселья. «Я просто слегка... нелюдима. Не люблю общество и людей в целом, если честно». «Интроверт?» «Точно. Отец не любит это слово и считает, что все это глупости. И что мне нужно просто больше времени проводить в свете». Айша закатила глаза. «Надо думать, это заставляет тебя чувствовать себя не очень приятно». «Стараюсь не показывать вида». «Что ж, надеюсь, не доставить тебе неудобств, Айша». «Хм, один человек меня не так раздражает, как толпа». Девушка улыбнулась. «К тому же ты не похож на назойливого жениха, который мечтает о приданом». «Даже не знаю, расстраиваться этому или радоваться». Легко посмеялся я и скрылся за дверью. Следовало и правда принять душ. Немного взбодриться, поесть, а уж потом прикидывать, как действовать дальше. Глава 5. Кровь и вино. 15 июля 2031 года. Баку. Утро встретило меня тягучими звуками азербайджанской виолы, доносившимися со стороны сада. Окна в моей комнате были открыты, и в них задувал теплый летний ветер, играя тончайшими занавесками. Я сел на кровати и потер лицо. Так. Кажется, после вчерашнего приезда и горячего душа я просто отрубился, пропустив и поздний обед, и ужин. На линзах высветилось время — 7 утра. Неплохо я поспал. Почти 15 часов. Впрочем, мне это было нужно. Я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Да и искра самостоятельно восстановилась как следует, накачав в себя стихийной, целительной и теневой энергии. Одевшись, я вышел в коридор и отправился на поиски столовой. Есть хотелось просто зверски. За ночь отдохнувший мозг немного успокоился и теперь усиленно размышлял над происходящим. В сознании крутились мысли о деде, о напавшей на него твари, о том, что полиция безрезультатно работает уже несколько дней. Это было странно. Неужели в столь влиятельном домене империи не могут разобраться с тварью, безнаказанно режущей на улицах города людей? Слуга в ливрее, дежуривший в холле, поздоровался со мной и проводил в шикарную трапезную с высокими окнами, выходящими в сад, и длинным столом. За ним уже сидел хан Юсуф и Айша. «Доброе утро», — поздоровался хозяин дома, указывая на место рядом с собой. «Вчера мы не стали тебя будить, Марк. Решили, что тебе нужен отдых». «Да, поспать было не лишним, спасибо», — улыбнулся я в ответ и сел за стол. Дежуривший неподалеку слуга тут же налил мне ароматный кофе. Другой принес тосты, свежий творожный сыр, заправку из авокадо, тунца и яиц, красную рыбу и графин с гранатовым соком, а рядом поставил бокал и наполнил его красным вином. Я покрутил его в руке, вдохнул терпкий запах и вопросительно посмотрел на Юсуфа. «Не рановато для вина?» «Бокал красного с утра разгоняет кровь», — усмехнулся хан. «Главное, не продолжать в течение дня. Это вино, кстати, сделано на моем небольшом винограднике. Попробуй». Я отпил немного. Покатал алую жидкость на языке, ощущая нотки вишни и каких-то специй. Проглотил. «Невероятно!» «Благодарю», — отсалютовал мне хозяин дома и тоже сделал глоток. «3 года назад был отменный урожай». «Как вам... тебе спалось на новом месте?» — поинтересовалась Айша, разрезая банан с помощью ножа и вилки. «Хорошо, благодарю. И разбудила меня весьма приятная музыка». Я обернулся ко второму выходу из столовой, из-за которого все еще доносились звуки виолы. «У вас есть свой музыкант?» «Это наша служанка», — пояснил Юсуф. «Каждый день играет мне за завтраком. Люблю классическую музыку в такой аранжировке. Кстати, Марк, твоего ата привезли около часа назад. Сейчас он в гостевой комнате на 3-м этаже, сразу над твоими апартаментами. У его дверей будет круглосуточно дежурить один практик. Лекари поселятся на 1-м этаже и будут контролировать состояние Дмитрия». «Спасибо». «Разумеется, ты можешь заходить к нему в любое время». Я кивнул. «Если не секрет, Марк», — продолжил хан Набиев, — «зачем вы с дедушкой приехали в Баку? Он не успел рассказать мне». «У меня тут было кое-какое исследование», — уклончиво ответил я. «Историческое. Мой преподаватель по истории в Академии, по совместительству, хранитель архивов Арканума, и...» «Он ограничил мне доступ к ним из-за нелепой случайности», но пообещал восстановить его, если за лето я напишу для него интересное эссе и удивлю. Вот я и отыскал занятную тему, и решил заняться этим, пока не началась практика. Врал я совершенно не краснее. Оно и понятно. Выкладывать Юсуфу истинную причину приезда я не собирался. «Любопытно. И какая же у тебя тема этого эссе?» «Затерянные сокровища южных доменов империи». «Что ж, тогда в информации у тебя не будет недостатка. У нас много легенд о старых кладах, спрятанном наследии предков и многих других вещах», — кивнул Юсуф. «Ты можешь пользоваться моей библиотекой когда угодно, а Айша поможет тебе получить доступ к национальным архивам нашего домена. Она как раз проходит там практику». «Отлично», — обрадовался я. «Я вам благодарен». «Пустое. Это малое, что я могу для тебя сделать». Мы сосредоточились на еде, и параллельно я запустил на линзах сводку последних новостей. И почти сразу среди обычных сообщений о жизни города и империи наткнулся на информацию об очередном нападении. Пожилой мужчина, живший в старом городе. Черт. Только и смог выдавить я, чувствуя, как внутри все сжимается. Полиция снова не нашла ни единого следа, хотя место происшествия осматривали чуть ли не сразу после находки тела. Хозяин дома тут же заметил мое состояние. «Что-то случилось, Марк?» «Откройте новости». Через пару минут, дождавшись, пока нахмурившийся хан прочтет статью, я прямо спросил. «Хан Юсуф, кто занимается этим делом? К кому можно обратиться, чтобы узнать больше подробностей? Я хочу пообщаться с полицией, узнать, как продвигается расследование». Хан задумчиво потер свою бороду, явно колеблясь. Наконец он произнес. «Дело сложное, Марк. Официально всем руководит отдел магических преступлений Центрального управления, но...» Он сделал паузу, внимательно глядя мне в глаза. «В Баку старые порядки, сынок. Здесь не Москва, где каждый дворянин может заявить о себе и требовать расследования, информации, угрожать связями. Здесь, скажем так, местные власти предпочитают решать такие вопросы сами и не любят, когда приезжие начинают совать нос в чужие дела». Я нахмурился. «То есть вы советуете просто ждать?» Хан покачал головой. «Просто дай профессионалам время разобраться, Марк. Эти нападения явно дело рук какой-то серьезной твари, и управление найдет ее. При всем уважении к тебе и твоему деду, ты лишь помешаешь специалистам делать свою работу. И я настоятельно не советую пытаться...» Он прищелкнул пальцами. «Качать права». С одной стороны, он был прав. С другой... Нападения продолжаются уже 5 дней, и никаких действий власти не предприняли. Ни комендантского часа, ни усиленных патрулей на улицах. Возможно, расследование и ведется, но... Но я все никак не мог отделаться от мысли, что дед до сих пор в опасности. Он видел тварь. Наверняка видел. И он единственный выживший. А такой серийный убийца явно не захочет оставлять свидетеля в живых. И что теперь делать? Безвылазно торчать у комнаты деда? Охранять его? И когда он очнется? И очнется ли вообще? А если расследование затянется на недели? Через 14 дней мне нужно будет уехать, и если я проведу все время в особняке Юсуфа, то не отыщу второй элемент доспеха пожирателя и не смогу помочь деду, а я не сомневался, что могу сделать это. Ведь многие магические твари воздействуют на своих жертв. И именно поэтому... Точно. «Я постараюсь быть осторожным», — пообещал я Юсуфу, прогоняя в уме внезапную догадку, и встал из-за стола. «Пойду навещу деда». Хан Набиев смерил меня оценивающим взглядом и покачал головой. «Надеюсь, Марк, надеюсь. Сейчас мне нужно ехать по делам, так что я оставляю тебя до вечера. Если что-то понадобится, поговори с Айше». Девушка кивнула в ответ на его слова. «У меня есть друзья в полиции, так что как только я что-то узнаю, сразу сообщу». С этими словами хозяин дома тоже встал и вышел из столовой. Я же, поблагодарив Айше за компанию, направился в комнаты деда, по пути заскочив в свои апартаменты. Охранник, бородатый и мускулистый колдун-практик, кивнул мне, когда я поднялся на 3-й этаж и без разговоров впустил внутрь. Дед лежал на кровати, подсоединенный к куче магической аппаратуры. Капельницы, магические кристаллы, колдовские контуры поддержания стабильного состояния. Да, целители клиники не зря едят свой хлеб. Тут магия такого уровня, которую я сейчас реализовать не смогу. Это точно. Дмитрий дышал ровно. Его закрытые веки были неподвижны. Я сел на стул рядом с кроватью, огляделся, убедившись, что дверь закрыта. А затем достал из кармана небольшой складной нож и пробирку. «Прости, дедушка», — прошептал я, беря Дмитрия за руку. «Надо все проверить». Сделав легкий надрез пальца, я сцедил несколько капель крови в пробирку, убрал ее обратно в карман, а затем залечил легкий порез. Магический монитор состояния здоровья тихонько пискнул, отмечая крошечное воздействие на энергосистему, и тут же замолчал. Я еще пару минут посидел рядом, а затем вышел из комнаты и направился к себе. Мысли у меня были простые. Раз деда перевезли сюда, значит, целители клиники ничего особенного в его крови и энергетике не обнаружили. А судя по тому, что у полиции нет никаких объявлений по поводу личности нападавшего, нет и никаких зацепок. Вот только местные маги не умели как следует обращаться с магией крови. Мало того, что она была запрещена, так еще и те еретики, которые ее практиковали, были криворукими дебилами, грубыми и способными лишь на самые простые и топорные заклинания. А кровь, между тем, неиссякаемый источник информации. Тем удивительнее, что в той же обычной медицине ее использовали только так. «Ретрограды», — пробормотал я, раскладывая на столе алхимический набор. Прикинув, что искать нужно комбинированную связь биологического и магического вируса, я разделил кровь деда на 4 части и начал исследование. Первая пробость мой не показала ничего. Вторая с тенью — тоже. Третья с некротикой также оказалась пуста. А вот последняя, четвертая, когда я заколдовал реагенты непосредственно магией крови, дала отклик. Настроив линзы на макрорежим, я внимательно изучил образец. Так. Кажется, тут у нас спящий катализатор. Но чего? В клетках крови нашлись отдельные элементы полиморфного заклинания, которые не просто существовали отдельно друг от друга, но еще и успешно маскировались под фагоцитов. Я попытался углубиться в их исследование, понять, какая у этого заклинания функция, но как только заморозил одну из частиц, она тут же испарилась, и остальные частицы мигом последовали за ней. Странно. Выплеск магической энергии при уничтожении частиц был настолько крохотным, что заметить его не представлялось возможным. Хитрая штука. И, скорее всего, она прошла незамеченной мимо целителей, из-за того, что магию крови они не использовали. Конечно, я мог вернуться к деду и взять еще крови для опытов, но в этом не было смысла. Очевидно, что пока эти частицы маговируса просто существуют в его теле и спят. Но у них точно есть какая-то функция. И, возможно, стоит деду проснуться, как эта хрень активируется, и что тогда с ним случится? Ждать и надеяться на лучшее мне совершенно не хотелось. Нужны еще образцы, только от других пострадавших. Прикинув варианты, я понял, что их нет. К трупам меня просто так никто не пустит, но... Я мог бы и сам пробраться к ним. Взять немного крови у каждого, провести опыты, сравнить результаты. Это могло бы прояснить природу твари. Дать понять, что делает этот вирус. А может вывести на нападавшего, если я скомбинирую целую молекулу и сооружу на ее основе поисковое заклинание. Мысль захватила меня. По спине пробежали мурашки, и я понял, что напал на след. И теперь не мог думать ни о чем другом. Уж не о поиске сокровищ точно. Какими бы ценными они ни были, никуда не денутся, если за 200 лет не исчезли. Подождут еще пару дней. Приняв решение, я собрался сообщить Айше, что прогуляюсь по городу, и вышел из особняка. Узнать, где лежат трупы, не составило никакого труда. Я нарыл в новостях имя последней жертвы, позвонил в центральное полицейское управление и, выдав себя за убитого горем племянника, попросил пустить меня к телу. Попрощаться, потому что вынужден улетать. Легенда была шита белыми нитками. Само собой. Да только мне и не нужно было, чтобы в нее верили. Предполагаю горячую южную натуру местных служак, я надеялся на другое и получил сполна. Меня послали в пешее эротическое путешествие, причем не самыми мягкими фразами, и уведомили, что до окончания расследования тела останутся под надзором центрального полицейского управления. В морге. Большего мне и не требовалось. Найдя в городе здоровенное здание, построенное в стиле брутализм, я погулял вокруг несколько часов и, приметив пару слабых мест, набросал план проникновения. На самом деле опасности не было практически никакой. Местная полиция работала спустя рукава. Морг, скорее всего, располагается где-то в подвалах, и вряд ли там сильная защита. Кого оттуда красть? Трупы. А чтобы проникнуть внутрь, можно было использовать открытую парковку, из которой имелся такой же открытый въезд внутрь здания, охраняемый только четверкой полицейских. Оставалось только остаться незамеченным, и у меня был для этого прекрасный способ. «Чего тебе опять надо?» «То же, что и обычно. Морок. Желательно разделенный на две части, чтобы не расходовать все сразу. «Как же ты меня задолбал! Все время куда-то крадешься! Не можешь просто войти через главный вход, разнести все на своем пути и...» «Не могу. Ты слишком долго жила в своем болоте. Мир сейчас другой. У меня будет куча проблем». «Как же меня это достало?» «Ты мне должна за Академию». «Да я уже 100 раз этот долг выплатила. И месяц назад, и раньше, когда ты с этим мечом идиотским по полю носился в чужом облике. Попахивает эксплуатацией». «Ты откуда такое слово узнала вообще?» «От верблюда». «Бунгама». «Ох, ну за что мне все это?» «Ладно, Марк, ладно, я снова помогу. Но бесплатным этот раз будет последним. Ты и так не рассчитался за того призрака, который вечно спит под моими любимыми кочками. И за то, что я делала до этого». «Рассчитаюсь. Сама дала мне много времени». «Ну-ну. Не забывай об этом». «Давай уже наводи морок». «У тебя не больше часа в сумме. Когда надо будет снять, просто скажи». «Хорошо». Растворившись в воздухе в ближайшей подворотне, я уверился, что морок работает. Помахал рукой перед болтающими на тротуаре женщинами и широким шагом направился на парковку. Перейдя ее, оказался рядом с въездом в здание полиции, перегороженному шлагбаумом. «Жара сегодня, да?» — спросил один из полицейских у ближайшего товарища. «Может, скинемся? Кто-нибудь за холодным соком сбегает?» «Рехнулся», — ответил стоящий в тени сослуживец. «Начальство увидит, если что тут кого-то не хватает. Вмиг глаз на жопу натянут. Усиление охраны забыл?» «Да тут забудешь. Я своим запретил ночью вообще выходить со всей этой чертовщиной». Не особо прислушиваясь к их разговору и стоя всего в паре шагов от мужчин в форме, я внимательно обследовал открытые ворота въезда. Защита тут была. И контуры, проявляющие магические иллюзии и маскировку в том числе. А вот только они работали с рукотворными заклинаниями других магов, а не с особенным умением моего родового существа. Так что я без опаски пролез под шлагбаумом и спокойно направился на внутреннюю парковку. Там отыскал вход в здание, подождал, пока оттуда выйдут еще 2 дородных полицейских, и проскользнул внутрь. Проще пареной репы, ха. Пройдя по коридору, я натолкнулся на эвакуационную карту в случае пожара. Отыскал на ней лестницу, ведущую на нижний ярус, тихо прокрался мимо гуляющих по зданию служителей правопорядка и спустился вниз. Бинго! Еще одна карта, на которой были подписаны помещения полицейского морга. То, что нужно. Добравшись до них, я осторожно заглянул внутрь. Дверь была не заперта. В глубине просторного зала, перегороженного столами и занавесями, раздавались голоса. Я осторожно двинулся вперед и вскоре вышел к дальней секции с холодильниками за здоровенными железными дверьми. Рядом с ними тусовались мужчина и женщина в халатах и пластиковых масках, закрывающих все лицо. Они снимали с себя рабочую одежду. «Не понимаю», — произнесла черноволосая женщина. «Нападающая тварь явно магического происхождения. Это не зверь, не маг. Но почему в телах нет никаких следов?» «Понятия не имею», — недовольно буркнул бородатый мужчина, бросая маску на стол. «Я некромант-практик, и не вижу ничего, что могло бы остаться в теле. Этого старика просто разорвали». «Воспоминаний тоже никаких?» «Это самое странное. Времени с убийства прошло мало, и я хорошенько покопался в уцелевших частях мозга, но... нет, ничего. Он просто пошел спать, и на этом все». «Безумие какое-то». «Начальство в бешенстве. Сверху на них давят, требуют результатов». «Сынок губернатора?» «Он. Еще в должность не вступил, а уже строит из себя пойми кого». «Если все продолжится, в городе начнется паника». «Надеюсь, что нет. Пошли перекусим и попробуем взять с собой Аштаева. Я звонил ему утром. Он обещал приехать после обеда. Может, что и подскажет». «Нашел кого о помощи просить», — скривилась женщина. «Его выгнали с кафедры еще когда я там училась». «Так может, его... нестандартный взгляд нам и поможет». «Молись, чтобы об этом начальство не узнало». «Ладно, ладно, не пили. Мари, куда пойдем? Эту жрачку из автоматов я уже видеть не могу. Может, в Асторию? Там сегодня рыбный день». «Давай». Патологоанатомы прошли мимо меня, присевшего за одним из столов, и покинули морг. «Астория, значит?» Я проверил карту и понял, что сотрудников тут не будет по меньшей мере час. «Отлично. Бунгама, сними морг». «У тебя осталось 20 минут». Холодильники не запирались на кодовые замки, и это радовало. Я разблокировал вентиль, запирающий помещение, и отворил дверь. Изнутри тут же потянуло холодом. В нос ударил запах дезинфекции. Стояла непроглядная темень, так что я нашарил выключатель на внешней стене и щелкнул им. С гудением включились лампы накаливания, и комнату залило холодным светом люминесцентных ламп. «Мать честная!» Трупы, лежащие на выставленных в два ряда стальных столах, напоминали искромсанные безумным мясником туши. Вскрытые грудные клетки, оторванные руки и ноги. «Жесть!» Я прошелся вдоль тел, вытащил из кармана несколько пробирок, отыскал поблизости скальпель и принялся собирать кровь убитых. У последнего в ряду, и, судя по дате на бирке первого убитого, задержался. Потому что почувствовал, как внутри него копошится что-то... Что-то очень похожее на те частицы мага-вируса, которые я исследовал утром. Сосредоточившись на магическом зрении, я принялся обследовать труп и почти сразу поморщился. Так и есть. В застоявшейся крови несчастного пожилого мужчины медленно ворочались частицы заклинания, соединенные с каким-то вирусом. Обследовав остальные тела по очереди, я убедился, что и в них происходит подобный процесс. С разной степенью интенсивности. Чем раньше убит человек, тем сильнее. Может, и анализ делать не придется? Я вытянул из тела первого убитого часть заклинания, придал ей видимость и покрутил перед собой. А когда понял, что это такое, нервно сглотнул. Это было заклинание преобразования энергии на основе кровяных клеток. Они насыщали ее и превращали в мощнейший источник, когда наберется нужное количество. И количество это измерялось сотнями людей. Из курса истории я знал только об одном существе, которое могло пользоваться такой энергией. Вампир. Которых, как утверждали власти, истребили еще 2 века назад. Но обычный вампир не мог создавать из своих жертв части источника. О, нет. Это мог сделать только Варкшат, или Ночной Князь. Древнейшая форма кровопийц, чьи способности были сродни моим. Пржевальский упоминал о них и... Я почувствовал, как желудок замерзает ледяной глыбой. Выживший при нападении Варкшада сам становится вампиром, и лекарства от этого не существовало. Перед глазами встал образ деда, лежащего в поместье Юсуфа. Дерьмо. Я стремительно развернулся и побежал, как вдруг свет в холодильнике погас. Перед выходом мелькнула здоровенная тень, а затем дверь захлопнулась, оставив меня в кромешной темноте. В темноте, в которой раздавалось тяжелое дыхание вампира. Глава 6. Все мы христиане. «Бунгама, морок!» — скомандовал я, прежде чем тварь атакует. Магическим зрением я увидел энергетику здоровенного монстра, мощную, клубящуюся кровавой силой. Варкшат утробно зарычал. Из его длинной вытянутой пасти выскользнул раздвоенный язык и прошелся по страшным клыкам. Во тьме вспыхнули алые глаза чудовища. В следующий миг оно рвануло вперед, сметая со своего пути стол с одним из трупов. Рвануло прямо на меня, ничуть не смутившись морока. Иллюзии Бунгамы не смогли обмануть эту сволочь. Она чувствовала мою кровь. Я прекрасно понимал, сражаться с монстром бесполезно. Мне в такой схватке ничего не светит. Вот если бы узнать его слабое место... Но это потом. Я вырвал из стены справа здоровенный кусок бетона и влепил им по Варкшаду. Но тот всего лишь затормозил. Выставил здоровенную лапищу, ударившись о которую бывшая часть стены разлетелась на сотни осколков. В это время я успел полоснуть себя по ладони скальпелем, который все еще держал в руках. Повинуясь моему приказу, кровь превратилась в тонкие нити, которые устремились к лежащим на столах трупам. Не было времени раздумывать о том, что я практикую ересь прямо в центральном полицейском участке, и ее легко могут почувствовать. Спишем на вампира. Я подкинул себя воздухом под самый потолок, вперед и вверх, надеясь поменяться с вампиром местами. Ровно в тот момент, когда он добрался до меня. Здоровенные когти скользнули по куртке, оставив на ней несколько длинных порезов. Но сам я приземлился у закрытой двери целым и рванул на себя нити кровавого заклинания. Пришлось задействовать почти всю энергию, которая хранилась в искре, но пропущенная через призму кровавого заклинания, она сделала, что нужно. Из каждого тела вырвался поток крови. Соединился друг с другом и захлопнулся над Варкшадом сетчатым куполом. «Отлично. Секунд 15 у меня есть». Не раздумывая, я жахнул по запертой стальной двери холодильника остатками стихийной магии и вынес ее наружу к чертовой матери. В глаза ударил свет, и я рванул вперед, к выходу из морга, слыша, как в полицейском участке завывает сирена. «Ну, наконец-то! Местная полиция заметила, что творится у нее под носом!» Я выскочил в коридор, выпил кристалл с энергией и успел преодолеть по нему половину пути до выхода, мимо несущихся навстречу служителей закона. А потом мое заклинание распалось. Раздался страшный рев, и я, не удержавшись, обернулся у самого выхода на лестницу. С десяток полицейских с пистолетами, магическими винтовками, атакующими заклинаниями наготове, замерли у стен, у входа в морг. Они были напуганы. А затем из-за дверей мертвецкой ударила волна черного тумана, снося людей с ног. Даже не тумана, самой настоящей клубящейся тьмы. Я не стал разглядывать ее внимательнее. Рванул наверх по ступеням, из морока толкнул застывшего на выходе молодого парня с дробовиком, перегородившего мне путь отступления, и припустил по коридору, ведущему на парковку. Ушел я тем же путем, что и пришел, только раз в 10 быстрее. И нет, это было не трусливое бегство, скорее, тактическое отступление. С парковки я успел выскочить в самый последний момент, проскользив по земле за несколько секунд до того, как тяжелые стальные ворота перекроют въезд в здание. Оказавшись снаружи, не остановился и, все еще двигаясь в мороке, отбежал подальше. Завернул в какой-то проулок, велел бунгами скинуть маскировку и услышал, как за спиной щелкнул взведенный курок пистолета. А затем мне в спину ударила волна света, яркого, обжигающего, но абсолютно не причинившего вреда. Я медленно развернулся и уставился на мужчину лет 35, недоуменно разглядывающего меня. Короткие пепельные волосы в легком беспорядке. Серо-зеленые глаза насторожены, губы сжаты в тонкую линию. По лицу скатывается пот, а рука, которая держит наведенный на меня пистолет, слегка дрожит. Он был в форме полиции, со знаками отличия лейтенанта. Везет мне на них в каждом новом городе. «Я не вампир», — спокойно произнес я, и мужчина тут же выстрелил. Пуля легко пробила мой физический щит и врезалась в предплечье. Это еще повезло, что я дернулся, и придурок не всадил мне ее в грудь. Ускорившись, я тут же оказался рядом с полицейским, пробил его штатную защиту, перехватил руку с оружием и заставил его выронить, а затем хотел впечатать придурка в стену, но он тоже усилил свое тело. Вырвавшись из захвата, ловко подсек мне ноги, ударил в нос, заставив его хрустнуть. Навалился сверху, вцепившись рукой в горло и шепча какую-то молитву, но я содрал вывалившийся из-под рубахи второй защитный амулет и жахнул потоком воздуха прямо перед собой. Лейтенанта подкинуло вверх на несколько метров. Я вскочил на ноги и без труда отбил запущенные в меня стрелы ослепительного света. «Да стой же ты!» Он мягко приземлился на ноги в паре метров. «Я не вампир», — повторил я медленно, утирая кровь, текущую из носа, а затем поморщился от боли в предплечье. «Проклятье! Это что, деревянные пули?» Полицейский, все так же настороженно глядя на меня, вытащил из внутреннего кармана кителя небольшую фляжку и кинул ее мне. Я ловко поймал ее целой рукой. «Выпей». Я принюхался и осмотрел фляжку магическим зрением. Внутри была обычная вода, в которой плескалось сильное плетение света, настроенное на мага в крови. Хорошо, что я мог изолировать нужную мне магию, пока пью это. «Святая вода!» — усмехнулся я и сделал большой глоток. «Дерева и твоей магии было мало?» «Я должен был проверить». Лейтенант поймал брошенную ему обратно фляжку и убрал ее. Затем поднял с земли пистолет. «Интересная у тебя магия. Какой-то незнакомый свет». «Поговори мне еще», — рыкнул мужчина. «Здесь я задаю вопросы». «Я пока не услышал ни одного». «Какого хрена ты делал в участке? Я видел, как ты сбежал оттуда, когда сработала тревога. И отсюда ощутил магию крови. Там уже объявили карантин из-за проникновения твари». «Видел?» — удивился я. «Маловероятно. Что-то тут не сходится». Полицейский показал мне руку, и я увидел блеснувший в свете солнца родовой перстень. «У меня особые таланты». «Повторяю, ты ошибся. Я не вампир». «Но магия крови и проникновения...» «Там был вампир. Это правда». Я пустил немного целительной магии в руку, чтобы залечить простреленное предплечье, когда убедился, что лейтенант не собирается снова нападать. Забрался в морг, где я его и встретил, а потом... Не знаю, что он там сотворил, я удрал раньше, чем он разошелся. С таким противником мне не справиться. «Так, парень...» Полицейский вытер пот со лба. «Я сейчас вообще-то должен тебя задержать. Доставить в участок и допросить. Ну, давай ты сначала попробуешь рассказать о том, кто ты такой, что делал в морге и откуда знаешь про вампира». «Давай», — легко согласился я. Прочитать мужчину с помощью сканера эмоций было несложно. Враждебных намерений именно ко мне он не испытывал, и его действительно больше всего заботила тварь. Только это не обычный вампир, а варкшат. Я сделал это специально, потому что понял, что полицейский, ох, как непрост. Не просто так он не попытался задержать меня и притащить к своим. Неспроста хочет вызнать все, что произошло в морге. Лейтенант замер, услышав это слово, и я почувствовал исходящий от него страх вкупе со злостью. Он стиснул зубы, и в тот же миг рация, закрепленная на его плече, зашипела. «Садыков, прием!» «Здесь», — ответил мужчина, жестом веля мне стоять на месте. «У нас проникновение, цель ушла через канализацию. Участок закрыт для посещения. Направляйся к главному входу, будешь участвовать в оцеплении. Как понял, прием». «Понял, Джавадов. Буду через... 40 минут». «Отбой». Рация затихла, и полицейский вновь обратился ко мне. «Излагай. С самого начала и по порядку. А потом будем решать, что с тобой делать». «Тебя не смущает, что я даже не попытался тебя убить или удрать? Будь я в чем-то виновен, ты виновен. По меньшей мере в незаконном проникновении в полицейский участок. Так что либо говори, либо...» «Ладно, ладно, лейтенант Садыков». Я примирительно поднял руки. «Только давай где-нибудь сядем». Он подумал и кивнул, обернувшись на здание полицейского участка, а затем направился в противоположный конец проулка, который вывел нас в небольшой парк с кучей пустых скамеек. Мы устроились на одной из них. «Кто ты такой?» «Марк Апостолов, дворянин. Внук Дмитрия Яковлева, единственного выжившего при нападении. Позавчера, у Девичьей башни». «Ясно», — кивнул лейтенант. «Это многое объясняет». «А ты...» «Лейтенант Эмиль Садыков. Хан. Наследный хан Эмиль Садыков». «Рад знакомству». «Зачем ты полез в морг? И как смог это провернуть, чтобы тебя не заметили?» Вот сейчас следовало быть осторожнее. То, что полицейский не потащил меня в допросную сразу, не означает, что нужно быть с ним полностью откровенным. «Как провернул?» Я покрутил родовой перстень. «Не у тебя одного есть полезное существо, хан Садыков». «А точнее...» «Боюсь, об этом я тебе не расскажу. Могу лишь заверить, что кроме меня, вряд ли у кого-то получилось бы провернуть подобное». «Мне это не нравится». «Нравится, не нравится, а тут уж ничего не поделать». Я знал, что могу позволить себе говорить с лейтенантом на равных. Мы оба были дворянами, и я был не обязан отчитываться перед ним. Разве что в суде, но Эмиль явно пока не собирался меня арестовывать. Лейтенант нахмурил свои густые брови, но я продолжил. «Что до того, зачем я туда полез, думаю, ты и так понял. Я не мог сидеть, сложа руки рядом с дедом. Он в коме, а сегодня утром произошло новое нападение. Полиция...» «Не принимай близко к сердцу, но полиция будто бездействует. А у меня уже есть кое-какой опыт в расследованиях. Вот я и решил аккуратно исследовать трупы, чтобы выйти на нападавшего. Или хотя бы помочь полиции отыскать его. И что ты обнаружил? Что убитые превращаются в аккумуляторы для Варкшада. И, судя по всему, за ними он туда и наведался. Эмиль пожевал нижнюю губу. Как ты это понял? Каскадом Еслера. Я пожал плечами и соврал без зазрения совести. Впрочем, построив ложь на фундаменте из правды. Это мое заклинание. Личная разработка. Она позволяет получить отклик от всех видов магии, какие только есть. Включая запрещенные. Глаза лейтенанта вспыхнули, и я поспешил его успокоить. «Тихо, Хан, тихо!» Я сказал получить отклик, а не воспользоваться запретными энергиями. Каскад просто сообщает, есть определенный тип энергии в живом организме. «Для этого тебе все равно потребовалось бы на что-то ориентироваться», — прищурился Эмиль. «Отнюдь. Просто исключив доступное направление, я понял, что в телах есть либо энергия крови, либо тьмы. А так как внешних проявлений тьмы не было, я просто сделал вывод. А затем появился Варкшад». «Как он выглядел?» Я описал то, что успел разглядеть, и заметил, как Эмиль побледнел. «О боги! Это похоже на правду!» — наконец произнес он. «Я еще проверю твои слова, когда пообщаюсь с коллегами, но если ты прав...» «Если я прав, а я точно прав, ночной князь готовится к грандиозному побоищу. А что он сделает после него? После того, как наплодит себе карманных источников и использует их, и представить страшно?» «Проклятье!» «Послушай, Эмиль, я вижу, ты и так знаешь больше, чем другие полицейские. Объясни мне, что тут происходит?» «Я не настолько тебе доверяю, Марк. Не настолько». «Понимаю, и все же. Я честно тебе обо всем рассказал». «И теперь я могу упрятать тебя за решетку». «Уверен, что сможешь». Я слегка надавил на лейтенанта страхом. «Даже если и так, какой в этом смысл? Я узнал то, что полиция не смогла узнать, за 5 дней, и выложил тебе на блюдечке». «Преподнеси эту информацию начальству. Сделай вид, что догадался о Варкшаде. Или понял, что это он по описаниям товарищей, но запусти уже долбанную цепочку действий». Я продолжал давить на Эмиля. Убеждением, решительностью, чувством чести и долга. В голове моментально будто взорвались сотни фейерверков. «Дерьмо, космочервей. Я слишком часто практикую эмоциональное давление, но сейчас без этого никак не обойтись. Я слишком наследил. И повезло еще, что парень какой-то странный. Кстати, интересно, почему?» «Да», — ответил Эмиль, поддавшись на мое влияние. «Да, думаю, нужно переходить к активным действиям». «Погоди-ка», — я нахмурился. «Ты и так знал, что работаешь против вампира, когда напал на меня. Деревянные пули, святая вода, святая магия. Ты знал?» «Знал», — потерев виски, признался молодой хан. «Но не думал, что противник настолько серьезен». «Как же так получается, что полиция ни сном, ни духом, а ты в курсе?» Эмиль пристально посмотрел на меня. «Если ты еще не понял, Марк, тут у нас не столица, или откуда ты там приехал. Тут старые порядки. Если местные владыки не хотят чего-то, или наоборот что-то хотят, они это делают или не делают». «Очень доходчиво». «Как есть». «Хочешь сказать, кто-то тормозит расследование? Зная, что за нападениями стоит Варкшад?» Лейтенант снова зыркнул на меня. «Я такого не говорил. Но выводы можешь сделать сам». «Это все равно не объясняет, почему ты был готов ко встрече с вампиром». «В Баку есть не только полиция и официальная власть». «Ха. Так ты что, из какого-то древнего ордена охотников или...» Глянув на Эмиля, я с удивлением увидел, как он отводит глаза. «Вот тебе раз!» Пальцем в небо и угадал. «Ладно, не буду больше ничего спрашивать», — кивнул я. «Но прошу хотя бы попробовать одолеть эту тварь. С теми, кто тоже в курсе происходящего». «Попробую», — подумав пару секунд, ответил лейтенант. «А ты... ты больше не лезь во все это. Следи за дедом. Есть шанс, что Варкшат вернется к нему, чтобы закончить начатое». «Постараюсь». «Где он сейчас?» «В поместье хана Юсуфа Набиева. Я тоже остановился у него». «Ясно», — кивнул Эмиль. «Вот что, в хан апостолов. Отправляйся сейчас туда». Он посмотрел на небо, которое потихоньку начало темнеть. «И не покидай дом до утра, понял? Смотри за своим, а я... Я поговорю с кем нужно. Расскажу то, что рассказал ты. И мы подумаем, как одолеть ночного князя». «Нужно изолировать трупы. Убрать их в такое место, где мы разберемся», — с нажимом произнес лейтенант. «Не нужно учить меня делать свое дело, хан Апостолов. Не нужно». «Ладно, ладно. Но если вдруг появится какая-то полезная информация, ты дашь мне знать?» Садыков несколько секунд внимательно смотрел на меня, а потом медленно кивнул. «Да, обязательно. Все мы христиане, в конце концов. Но, Марк...» «Да?» «Не вздумай пока никуда уезжать. К тебе могут появиться вопросы». «Понимаю». «И не лезь. Не предпринимай никаких действий, понял?» «Да». «Хорошо. В таком случае вот мой номер». Он скинул мне данные, и я подтвердил их, переслав свои. «Будем на связи. До встречи». «До встречи». Он ушел, и я последовал его примеру почти сразу, вызвав такси к дому Юсуфа. «Черт, черт, черт! Вляпался! Как есть вляпался! Ну а что было делать, убить его? Посреди бела дня в центре города следы замести не удалось бы при всем желании, и уже через пару дней на меня бы выписали ордер. Кровная вражда рода, опять же, да и... Оказалось, что этот Эмиль может быть полезен, если он действительно состоит в каком-нибудь обществе и что-то знает. Вот только в искренность его слов я не верил ни на йоту. Если он и правда знает что-то о Варкшеде, то должен понимать, что мой дед скоро превратится в вампира. И зачем ему оставлять его в живых, да еще и без присмотра? Незачем, кроме как сделав приманкой. И именно это он сейчас и провернул, пытаясь усыпить мою бдительность, а сам наверняка уже звонит кому нужно. Но скрывать информацию в любом случае не получилось бы. И я намеревался выжать из ситуации максимум. В конце концов, даже на Земле есть легенда о том, что сердце вампира может помочь избавить зараженного от проклятия вампиризма. Я, конечно, в такую чушь не особо верил, но точно знал, что будь у меня время и возможность хорошенько исследовать энергетику Варкшеда, я мог бы попытаться выкручивать заражение из деда, используя эти знания. Но для этого нужно, чтобы долбанный князь ночи не пытался меня сожрать. И вообще желательно находился в анабиозе. И вот для этого Эмили и его дружки могут еще как пригодиться. Главное — правильно их использовать. Но как? Надо хорошенько над этим поразмыслить. Пока я обо всем этом думал, такси подъехало к особняку Набиева. Я вышел из мобиля, прошел через сад, который уже скрывался в тени сумерек, и вошел в дом. Внутри было тихо. Лишь где-то в глубине первого этажа снова играла приглушенная музыка. Слуги приветливо кивнули, уточнили, когда я готов отужинать, и, получив ответ, отправились накрывать на стол. Я же поднялся на третий этаж, к комнатам деда. Практик, дежурящий там же, снова кивнул. «Хан Набиев тоже внутри», — пробасил он. Взявшись за ручку, я отворил дверь, вошел и недоуменно уставился на пустую комнату. Ни Юсуфа, ни деда на кровати, лишь открытое окно, в которое дул теплый ветер. «Твою мать!» — скрежетнул я зубами, бросился к окну и увидел в саду две фигуры. Юсуф лежал на траве, схватившись за шею деда, и удерживал его из последних сил, а дед сверкал клыками, пытаясь впиться в шею старого друга. Глава 7. Перепутье. Я выпрыгнул из окна, едва увидел, что происходит. Подхватив себя потоками ветра, сгруппировался при приземлении и сразу ударил еще одним воздушным заклинанием по деду. Его отшвырнуло с Юсуфа за секунду до того, как клыки прокусят горло шаха. Тело деда пролетело несколько метров и врезалось в ствол ближайшего дерева. Раздался хруст. Но это был хруст древесины, а не костей. Дмитрий тут же вскочил на ноги. Его израненное еще день назад тело было полностью здоровым. И более того, выглядело так, словно он последние 20 лет провел в спортзале, не вылезая оттуда. Нелепо развивающийся больничный халат, испачканный грязью и зелеными разводами от травы, придавал ситуации какую-то долю комичности. Вот только я не смеялся, потому что видел, какой жаждой крови полыхают глаза деда. Он зарычал, оскалив удлиненные